Параграф 238. Моментами спекулятивного метода являются альфа – начало, это начало есть бытие или непосредственное, оно непосредственно по той простой причине, что оно есть начало. Но рассматриваемое со стороны спекулятивной идеи, оно есть ее самоопределение, которое, как абсолютная отрицательность или движение понятия, производит перводеление и полагает себя как отрицание самого себя. Бытие, которое представляется началу как таковому абстрактным утверждением, есть таким образом наоборот – отрицание, положенность, опосредствованность вообще и предположенность. Но как отрицание понятия, которое в своем инобытии всецело тождественно самим собой и есть уверенность в самом себе, оно есть понятие, еще не положенное как понятие или понятие в себе. Это бытие, как еще неопределенное, то есть лишь в себе, или непосредственно определенное понятие, есть столь же и всеобщее. Примечание. Начало в смысле непосредственного бытия заимствуется из созерцания и восприятия. Это начало аналитического метода конечного познания. В смысле всеобщности это начало есть начало синтетического метода конечного познания. Но так как логическое есть непосредственно столь же всеобщее, сколь и сущее, столь же предположенное понятием, сколь и непосредственное, то его начало есть столь же синтетическое, сколь и аналитическое начало. Прибавление. Философский метод столь же аналитичен, сколь и синтетичен, но не в смысле только ряда положенности или попеременности этих двух моментов конечного познания, а в том смысле, что философский метод содержит их в самом себе как снятые, и, соответственно, в каждом своем движении он в одно и то же время аналитичен и синтетичен. Философское мышление аналитично, поскольку оно лишь воспринимает свой предмет, идею, предоставляет ему свободу и как бы лишь наблюдает его движение и развитие. Философствование, постольку, совершенно пассивно. Ну а философское мышление точно так же синтетично и обнаруживает себя как деятельность самого понятия. Для этого необходимо усилие. Нужно не давать воли собственным затеям и особенным мнениям, которые всегда тут как тут.